Мальчик был лет 10, не старше, но при приближении Антонио он переменился в лице и стал как вкопанный. Она протянула ему мяч. — На, бери! В эти мгновения все дети в парке притихли, прервав свои игры. Лебеди шумом расправили прекрасные могучие крылья. Салли, поныне снятся эти лебеди. Он и она, неусыпно охранявшие пруд, словно пара злобных доберманов. Снится, как сокрушенно подсокали языком тетушки, заранее зная, что сейчас произойдет. Бедняжка Антония глядела на мальчика, который так и стоял, не трогаясь с места, и, кажется, даже не дыша. Она наклонила голову на бок, как бы соображая, дурачок он или просто такой невоспитанный. — Тебе он что, не нужен? — спросила она. Лебеди плавно поднялись в воздух, мальчишка подбежал к Антоне, выхватил мяч и толкнул девочку на землю. Черная пальтишка вздулась на лету пузырем, черные туфельки соскочили с ног. — Не смей! — крикнула Салли. Это было первое слово, произнесенное ее за год. И услышали все дети на площадке. И дружно припустились бежать как можно дальше от Антони Оуэнс, который в отместку за обиду может тебя сглазить, а ты ее теток, с которых станется подложить тебе в кастрюльку с тушеным мясом жабу, а ты ее матери, способной за свою дочечку заморозить тебя со злости во времени, вмуровать навеки вечные в десятилетнем возрасте прямо на зеленом футбольном поле. В тот же вечер Салли сложила вещи. Она любила тетушек и знала, что они хотят как лучше, но ей было нужно для девочек такое, чего тетушки обеспечить не могли. Нужен был город, где на ее дочерей не показывали бы пальцами на улице. В свой дом с гостиной, в которой можно справлять дни рождения, с бумажными гирляндами и клоуном, нанятым по такому случаю именинным тортом, в квартале, где все дома похожи друга, и нет ни одного шиферной крыши, под которым гнездятся белки с летучими мышами в саду и деревянными панелями, на которые не садится пыль. Наутро Салли созвонилась с агентом по продаже недвижимости в штате Нью-Йорк и вынесла чемоданы на крыльцо. Тетушки уверяли, что прошлое все равно потянет за нею следом, что она кончит как Джиллиан, неприкаянной душой, которая только тошней становится в каждом новом городе. «Бегство — это не выход», — говорили они, но Салли считала, что это нужно еще доказать. На стареньком микроавтобусе больше года никто не ездил, но он завелся с полоборота и урчал, как закипающий чайник, покуда Салли устраивала девочек на заднем сиденье. Тетки предсказывали, что ее ждет жалкая участь, и грозили ей пальцем. Однако едва лишь машина тронулась, как тетушки начали уменьшаться в размерах, пока совсем не съежились, и стало казаться, будто ей машут на прощание две черненькие поганки, стоя на дальнем конце улицы, где Салли с Джиллиан, бывало, в знойные августовские дни одиноко играли в классики, а кругом черными лужами плавился асфальт. Салли выехала на 95-е шоссе и покатила без остановки на юг, пока вся потная, ничего не понимая из просонок, не пробудила Скайли от перегрева под черным шерстяным одеяльцем, благоухающим лавандой, ароматом которой была всегда пропитана одежда тетушек. Кайли приснилась, что за нею гонится стадо овец. «Бе! Бе!» — повторяла она испуганно, перелезая на переднее сиденье поближе к матери. Салли успокоила ее, прижав к себе и обещав дать мороженого, но с Антонией пришлось труднее. Антония, которая любила тетушек и сама была всегда их любимицей, не желала утешиться. Она была в черном платье из тех, что они шили для нее у портнихи на улице Пибоди. Рыжие волосы торчали у нее на голове сердитыми хохолками. От нее исходил кисловатый лимонный запах, в котором смешивались в равных долях негодование и отчаяние. «Я тебя презираю», — объявила она Салли, когда они сидели в каюте парома, переправляющего их через пролив Лонг-Айленд.